20 марта учрежден Оргкомитет по ознаменованию 105-летия Великого Ким Ир Сена при партии «За мир и единство России», а в Катану Оргкомитет по ознаменованию дня рождения генералиссимуса Ким Ир Сена при Бенинской социалистической партии. Новые комитеты решили по случаю Дня Солнца проводить различные культурно-политические мероприятия, посвященные славной жизни и немеркнущим заслугам президента Ким Ир Сена. Между тем, 19 марта создан Египетский оргкомитет по ознаменованию 105-летия президента Ким Ир Сена.